Нириган тоже обрадовался, увидев меня здесь. Тут же высказал мне пару ласковых слов, как неблагородно было с моей стороны уйти не попрощавшись. В ответ я сунул ему в руки кубок с вином, обязав первым говорить тост. Похоже, вечерок обещает быть веселым. Обилие и разнообразие еды просто зашкаливало. Я такого даже на королевском пиру не видел. По вкусовым качествам я и сравнить ни с чем не мог. Выпивки тоже хватало, но напиваться так же, как и в прошлый раз, я не собирался, поэтому пил вино медленно, постоянно оглядываясь на дверь. Не хотелось бы при встрече с Велиссой выглядеть пьяным, но время шло, а она все не появлялась. Когда за окном совсем потемнело, под потолок взлетели разноцветные светящиеся шарики и начались танцы. Моего собеседника, который делился со мной способами борьбы с нечистью, в частности с какими-то летючими гадами, встречающимися на болотах, утащила танцевать какая-то дамочка, поэтому мне не оставалось ничего, как просто наблюдать за всеми со стороны. «Чего скучаешь?» Райнел рухнул рядом на стул рядом со мной. Он едва вырвался из объятий какой-то дамы, которая не отпускала его уже три танца подряд. Наблюдать за всем происходящим отнюдь не скучно. Тем более я пополнил запас знаний про неких монтиарий. Надо будет при случае проверить, как на них осина действует. Редкостные гады. Выглядит как большая бабочка-переросток, а ее клыкам и лев может позавидовать. Пошли танцевать. Покажу один быстрый танец, его у нас всем скопом танцуют. Я встал из-за стола. С местной нечистью я уже знаком. Теперь надо бы познакомиться с местной танцевальной культурой. Музыка оказалась действительно заводной, и сидеть под нее на стуле было просто неуважением ко всем присутствующим. Начинал танец Райнел. «Мыдя, это тебе не два притопа, три прихлопа. Тут поднапрячься надо». В целом набор движений был простым, но они были в довольно быстром темпе, и я только с третьего раза сумел его повторить, когда к танцу по очереди присоединялись все присутствующие. Даже несколько эльфов, которые сидели за отдельным столиком, присоединились к танцу. Мне понравилось, особенно когда я нашел несколько похожих моментов и добавил движение танцев своего мира. А что, культурное образование у нас в семье тоже есть. Правда, там одни медлики придворные. Но если увеличить темп, то получится очень даже ничего. Все тут же переняли их, и танец пошел по КГХ, нацатому кругу. В какой-то миг несколько магов, включая Рейнила, вдруг замерли и принялись оглядываться. Что-то случилось. Поинтересовался я у друга. Мощный всплеск магической энергии. Не слишком выделяется из общего фона, тут всяких артефактов, магических штучек и просто магии дофига, но этот просто был из одного места, поэтому я обратил внимание. Что будешь делать? Лучше сходить узнать, что это было. С появлением этих пришельцев я постоянно ожидаю какой-нибудь пакости. Я возьму Выра и вместе сходим проверим. Я кивнул и сходил за своим шестом. Мы втроем вышли из ресторации, оставив всех остальных праздновать. Правда, Райнел переговорил еще с несколькими магами, предупредив, чтобы явились на его сигнал, если понадобится помощь. Магистр уверенно вел нас в сторону этого магического всплеска. Дорогу нам освещали шары освещения на столбах. Цивилизация, однако, если вспомнить, как мы плутали по городу, когда искали похищенную в гарем Велиссу. За следующим поворотом мы вдруг натолкнулись на лежащего человека со стрелой в плече. Не думаю, что он носит ее таким образом, как украшение. Раскинутые черные волосы сразу дали заподозрить, кто это, и насколько я знал этого человека, она подобное вряд ли любила. Хе. Мы окружили девушку. Райнел создал еще пару светляков, чтобы было лучше видно. Вэр склонился над девушкой. «Это ведь та красавица, которая сегодня утром с тобой была», — заметил он, обращаясь ко мне. Я кивнул, наблюдая за движениями эльфа. Он провел над Кией рукой и сказал: «Она жива, но очень много ушибов, есть порезы. Ну и стрела. Отдайте ее нам, и тогда сможете уйти живыми». Чей-то голос прервал Вэрителя. Мы оглянулись. Напротив нас стояли четверо тех самых охотников. По крайней мере, я думаю, что тех же самых. Поскольку других любителей носить такие большие соломенные шляпы и красные плащи я что-то не встречал. Зато понятно, кто презентовал Кие стрелу. Зря они сюда появились. Ребята, а вам солнышко в глаза не сильно светит. Тут же начал я езду по ушам, вытаскивая из-за спины посох. И потом, культурные люди сначала представляются. Дим, они не люди, просветил меня Райнел, материализуя в одной руке свой новый меч, а другую окутало какое-то серебристое облако. То есть этот момент в их образовании отсутствует, как я понимаю. «Уйдите или умрите», — повторил кто-то из этой четверки, тоже материализуя в руках оружие. «Так, что там у нас? Топор двухлезвийный, парные клинки, нечто непонятное в виде короткого посоха с широкими лезвиями на концах и нечто вроде алебарды, только лезвие примыкает прямо к древку. Все интереснее и интересней. Райнел, а они сильные. Очень. Вампиров высших помнишь? Вот что-то наподобие, хотя все равно не дотягивает. Вэр, забирай девушку и уходи через портал, а мы тут потанцуем. Помощь прислать. Сами справимся». Сзади нас полыхнуло марево портала, оставляя на улице только меня, Рейнила и этих четырех клоунов. Давно хотел посмотреть, как этот меч будет вести себя в реальном бою. Вечно у тебя любопытство не вовремя просыпается. Ты даже не представляешь, сколько еще мне хочется познать в этом мире. Кстати, позволь мне начать. Все для именинника. Райнел сделал резкий горизонтальный взмах перед собой, и в наших противников понеслась волна огня. Единственным способом уклониться было уйти вверх, что эти четверо и сделали. Должен признать, прыгать они умею. С места взять планку 8 метров это тебе не каждый спортсмен покажет. Оттуда на нас и началась атака противников. Но Райнел предвидел такой момент и послал еще одну волну в противников. Уклониться в воздухе еще сложнее, но эти четверо явно были лучшими акробатами, потому как они смогли это сделать и даже шляпы не потеряли. Тот, кто с парными клинками, и тот, кто с коротким посохом с лезвиями на концах, атаковали меня. Я подпустил их как можно ближе к себе. И когда эти двое зависли от меня в полуметре, я нанес удар тростью. Силушкой меня не обидели, так что удар попросту снес моих противников в дом на другой стороне улицы, оставив в стене глубокие вмятины и наверняка разбудив жильцов. Я тут же повернулся, чтобы посмотреть, как дела у Рейнила, и заметил, как один из его противников отвлекся на полет своих друзей. Этого мгновения Рейнилу хватило, чтобы принять на левую руку, окруженную туманом, удар топора. Честно, я думал, что он лишится руки, но оказалось, что этот туман попросту уничтожил часть топорища. Следующее движение магистра попросту снесло его противника в ту же стенку, куда я отправил своих двоих. Нет, хозяева там точно не заснут. С последним противником Райнел разобрался еще быстрее, не нужно было больше ни на кого отвлекаться. Кажется, все, подвел итог мой друг, отправляя последнего противника до кучи. Нет, ну ты посмотри, мы тут спешим, что называется, сбились со всех ног, а они уже совсем разобрались. Прозвучал чей-то возмущенный голос. Причем, знакомый голос. «А тебе лишь бы подраться», — прозвучал второй, незнакомый. Мы с Рейнилом обернулись. Метрах в трех от нас стояли двое закованных в латы рыцаря. Один в черных доспехах, второй в белых. И оба с огромными мечами на плечах. «А ты свой меч носишь только для того лишь, чтобы закуску нарезать. Мы должны нести мир и справедливость. Ага, чем-нибудь тяжелым. Может, хватит демагогию разводить. Слышь, темный, я не понял, ты что, слишком смелый, а? Райнел, того, который справа я, кажется, уже видел, аренсером кличут. А тот, что слева, кто такой? Поинтересовался я. Киринс, бог светлого меча и справедливости. Понятно, тогда надо с ними поговорить. Эй, вы, морды божественные, чага надо. Кер, кажется, они нас видят. Я того же мнения, ар. И чего стоим? Боги исчезли, как будто их тут и не стояло. Несколько секунд мы стояли молча, пытаясь понять, что только что было. У меня одного ощущения, что мы познакомились с птичкой перепил или как. Не думаю, что кто-то даст нам ответ на этот вопрос. Пошли лучше выясним с этим источником. Акие, можешь не беспокоиться, Вэр лучший лекарь. А с этими что делать будем? Я кивнул в сторону четверки воинов. Да никуда они не денутся. Райнел сделал несколько пасов. Все четверо поднялись в воздух и прилипли на уровне второго этажа между окнами. Тоже мне, блин, клуб юных архитекторов и скульпторов. Пошли лучше дальше. Мы отправились по улице туда, где Райнел почувствовал источник всплеска. По дороге я пытался понять, какого лешего тут делали эти боги. Причем из разных пантеонов, как я понял. И, судя по их словам, мы вроде не должны были их видеть. Загадка на загадке загадкой погоняет. Куча вопросов и ни одного ответа. Видимо, проблема действительно глобальная, сказал Райнел. Какая из них? Решил уточнить я. С богами. Если уж эти двое вместе к нам явились, значит, не я один задаюсь себе этим вопросом. Угу. Только понять бы еще, зачем они к нам явились. Поздороваться пришли. Ну вот разве что. Мы повернули на следующую улицу. Где-то здесь. Точнее сказать не могу. Мы огляделись. Единственным живым местом на этой улице был небольшой трактирчик, из которого доносились веселые звуки. Мы с Райнелом переглянулись и отправились туда. Судя по звукам, в трактирчике веселье набирало обороты. Этому было подтверждением вылетевшее оттуда тело. Кажется, дверь представляет собой опасный вход, заметил я. Тут боковое окно разлетелось вдребезги, и в ореоле стеклянных брызг трактир покинуло еще одно тело. При этом разбитое стекло тут же восстановилось. Окна, тоже, добавил Райнел. Мы быстренько проскользнули в дверь. Происходящее внутри представляло собой целую битву за выживание. Все гвоздили друг друга без разбора, используя при этом все подручные средства. Судя по всему, тут были закаленные в таких делах ребята, потому что после достаточно мощных ударов многие вставали, встряхивались и продолжали веселуху. Самым любопытным среди всего этого была летающая посуда, представленная тремя сковородками и двумя скалками, которые метко стучали по головам присутствующих, внося дополнительный беспорядок, потому как, нанеся удар по голове, сковородки улетали дальше, а пострадавший разворачивался и, не найдя виновника, наносил удар первому попавшемуся. «Да уж, тут весело», — проговорил я, рассматривая все это действо. «Ага, тут всегда так. Знаю я это место. Поберегись!» — прозвучал крик, и кто-то ринулся из дальней части трактира. Этот кто-то обладал невысоким ростом, потому что видно его не было. Но его методы прочувствовали многие, отлетая в разные стороны. Приближался этот кто-то в нашу сторону, и когда последняя преграда улетела в сторону, моему взору предстало нечто ростом в метр с хвостиком, и такое же по ширине. Лицо закрывала густая борода, а металлические наплечники хорошо помогали в продвижении вперед. За спиной торчала рукоятка оружия. Зачем оно ему надо, если у него только кулаки с мою голову? При таком-то росте. Мы с Райнелом посторонились, пропуская это нечто дальше на улицу. Становиться у него на пути мне не хотелось. Видел я, как улетали те, кто и потяжелее меня. Это кто? Удивленно похлопал глазами я. Гном. Не знаю таких. Теперь будешь. Гном сделал на улице разворот и направился внутрь заведения. Мы проследили за тем, как он проделал в присутствующих еще одну полосу пустоты. «Пошли к трактирщику, расспросим его», — предложил Райнел. Трактирщик был единственным человеком, который вел себя спокойно. Он просто стоял за стойкой и протирал бокалы. «Не подскажете, с чего началась вся эта кутерьма?» — спросил Райнел. Одна девушка запустила в полет одного мужика, тот зацепил чей-то столик, хозяевам столика это не понравилось, вот и, рядом с нами в стойку врезался какой-то мужик. Трактирщик быстро достал из-под стойки молоточек, обтянутый мягкой тканью, и стукнул мужика по голове. Потом убрал молоточек и продолжил протирать стаканы. «Мыдя, теперь понятно, почему под стойкой лежит уже три неподвижных тела. Хмм, совершенно случайно, но среди моих знакомых есть девушка, которая может отправить в полет здорового мужика. У нее еще длинные черные волосы, собранные в два хвоста, не так ли?» Решил проверить свою догадку я. Трактирщик кивнул. «А вы не видели, с кем она перед этим разговаривала? С каким-то господином в плаще вон за тем столиком?» Трактирщик указал на один из немногих предметов мебели в углу, уцелевших в драке. «Сейчас, понятное дело, за тем столиком никого уже не было. Кто он такой, вы, конечно, не знаете. Ну, похоже, что эта информация имела какую-то цену, потому как Райнел достал из кармана монету. Он остановился наверху. Вторая дверь справа. Мы поблагодарили и отправились к лестнице, стараясь не ввязываться в драку. Хотя мне все-таки пришлось вразумить ударом справа одного слишком резвого желающего начистить мне физиономию. Потом пришлось добавить хорош направленный пинок, чтобы он тут не задерживался. На лестнице наше движение ускорилось, и мы быстро добрались до нужной нам комнаты. Дверь оказалась немного приоткрыта. «Есть здесь кто?» – спросил я, приоткрывая дверь пошире. «Сомневаюсь, что этот кто-то в состоянии что-либо ответить». Райнел первым заметил труп в комнате со стрелой во лбу. Не знал, что сегодняшней ночью проходит соревнование по стрелковым оружиям, а некромантов поблизости нету. Мы внимательно принялись рассматривать труп. Черноволосый мужчина лет 40 в потертом дорожном костюме. Это не те четверо постарались. Посмотрел я на Рейнела. Вряд ли. Стрела другая, еще и замагиченная. Такой обычно профессиональные убийцы пользуются. Интересно, это местные или же кто-то из заезжих? А узнать это можно, только если направиться в гильдию убийц. Мы оглядели комнату. Рядом с трупом лежала сумка, содержимое которой валялось по полу. Что-то я не совсем понимаю, что здесь произошло. Я почесал затылок. Судя по всему, именно ему Киа принесла вещь, которая являлась ее заданием. Но нового владельца кто-то обрадовал подарком в голову. И, как я понимаю, ту вещь у него забрали. Скорее всего, да. Причем убили его сразу, как только он зашел в комнату. Убийца его тут поджидал. Не совсем понимаю, почему четверо охотников напали на Кию. Они разве не должны были почувствовать всплеск магической энергии? Не знаю. По идее должны. А напали, потому что не знали, что девушка уже встретилась с нужным человеком. Точный источник определить сложно, а ее собеседника они, наверное, не видели, вот и решили, что та вещь все еще у нее. А пока они гонялись за ней, кто-то пришел и спокойненько ухлопал этого парня. Не знаешь, кто он? Чей-то семейный маг, судя по амулету. Это как, семейный? Ну, некоторые семьи из богатых, всякие там лорды, графы, бароны. Не знаю, кто и что задумал, но с помощью того артефакта, который был источником всплеска, можно сравнять небольшой городок. Может и большой, не знаю. Мыдя, не было забот, так получите полон рот. Ух ты, даже рифма получилась. А к какой семье он принадлежит, не знаешь. Можно выяснить. Завтра же постараюсь это сделать. Сейчас давай постараемся узнать, кто его убил. Будем разносить гильдию убийц. Если понадобится, то будем. Хоть там тоже крутых магов хватает. Мы вышли из трактира. Драка уже закончилась. Сковородки больше не летали, так что мы спокойно преодолели обеденный зал. Но трактирщика мы все-таки предупредили, чтобы убрал труп куда-нибудь подальше. К моему удивлению, мы отправились не к самому зданию гильдии, а к шикарному трехэтажному дому. Здесь живет глава местного отделения гильдии. Он должен знать, кто был исполнителем, а возможно знает и кто заказчик. Добирались мы по воздуху, поэтому тратить время на центральный вход мы не стали, а просто с крыши добрались до балкона и забрались в дом. «Откуда ты знал, что это рабочий кабинет?» А я к нему не первый раз в гости хожу таким образом. Вино попить, по душам поговорить, ну-ну. И долго мы хозяина ждать будем? Не-а, сейчас позову. Ранел подошел к дверям, высунул голову в коридор и кому-то сказал. Бегом позвал хозяина, понял. Следом за этим раздался грохот падения чего-то тяжелого и удаляющиеся шаги. Ранел вернул голову в комнату и повернулся ко мне. Слабонервная у него тут стража. Угу, при виде высовывающейся сквозь дверь головы лучше нервов вообще не иметь. Иначе Кондратий хватит и доказывай на небесах, что ты глюк поймал. Судя по грохоту, одного, кажется, таки хватил. Через минуту дверь открылась, и в кабинет влетел господин лет 30 с пронзительным взглядом серых глаз. Совсем с ума сошел, закричал он на Ренила. Второго стражника уже на больничный отправлять надо будет. Твои проблемы, что у них подготовка такая паршивая. Ведь их ваша гильдия готовит. Ну, наша, не буду спорить. Но головы из дверей мы как-то не предусматриваем. Глава перевел взгляд на меня. Твой друг. Ага. Надеюсь, твои друзья хорошо воспитаны и не будут лазить без спросу куда не надо. Если повесите табличку, что сюда лезть не надо, то я подумаю, ответил я. Ранел усмехнулся. Скажем так, воспитание немного схоже с моим. Другого я и не ожидал. Зачем пришел? А то у меня там клиент сидит. Вот по этому поводу я и пришел. Сегодня в одном трактире убили мага. Стрела ваша. Не подскажешь, кто это делал и кто заказчик. Видимо, это действительно важно, если ты тут же заявился ко мне. Нет, это не мои ребята работали, тут приезжий есть. Остановился в трактире у стена. Еще вопросы есть. Надеюсь, больше нет. Если это точно не твои, не мои. Я тут еще немного поработать хочу, а с вашей братьей пересекаться мне не сильно в кайф. Хоть один разумный человек, а то встречаются иногда. Глава хмыкнул и вышел из кабинета. Провожать вас не надо. Стоя на пороге, спросил он. Чай, не заблудимся. Полетели. Повернулся Ранел ко мне. Нет, блин, поползли. Ну, как хочешь. Магистр вылетел в окно, я сделал короткий разбег, оттолкнулся посильнее и уже в воздухе расправил крылья. Ну, узенькие у них тут балкончики, не для представителей высокого полета. Ночной воздух был наполнен не только нами двумя, тут были и другие представители летучих. Даже вампиры. 3 штуки. Они даже поклонились нам в воздухе. Интересно, у них что? Наши портреты висят или это они просто из вежливости к таким же летучим, как они? Ранел, а как с вампирами? Та идея со сдачей крови прошла. По закону да. Нериган поддержал эту идею. Еще не все ее восприняли, но маги к этому отнеслись спокойно. Хоть одним врагом меньше стало. Ранел ушел вниз. Я прижал крылья к телу, и земля резко стала приближаться. Недалеко от мостовой я снова раскрыл крылья, замедляя падение, и на дорогу приземлился уже в человеческом обличии. Мы оказались рядом с трактиром. И надо ж было такому случиться, что в этот же момент из заведения вышло пьяное подобие человека. Понятное дело, что крылышки он мои видел. Ух, ик, ты, дем, ик, он, чего, кто, не а, я, глюк, чей, удивился пьяный, продолжая икать. Его, указал я на Ренила. Магистр удивленно похлопал глазами на свой глюк, то бишь на меня. Так ведь ты, не он, сделал вывод мужик. Теперь я хлопал глазами на Ренила, пытаясь проследить логику вышесказанного. Не получилось. Магистр быстро нашел выход из положения, щелкнул пальцами, переместив из ослабевших рук пьянчушки бутылку, и вручил ее обратно владельцу. Парень, «Я тебя уважаю», — обрадовался мужик, даже не заметив, что количество бутылок в его руках не изменилось. Пока он прикладывался к бутылке, мы спокойно миновали его и вошли в трактир. «У тебя тут человек один остановился», — обратился Ранел к трактирщику. «Атлетического сложения, не любит выделяться. Недавно вернулся. Ну, может быть и есть такой». Стойка под пальцами Ранела начала дымиться. «Ты извини. Мы спешим, очень. Когти на моей руке проделали глубокие борозды в дереве. Даже заработать не дают, вздохнул трактирщик. Он на втором этаже. Последняя дверь. Мы бегом поднялись на этаж. Последняя дверь справа или слева. Я вспомнил, что точное нахождение комнаты мы не спросили. Сейчас узнаем. Оказалось, что справа. Слева был туалет модели сортир многопользовательский, судя по запахам, доносившимся из-за двери. Нет, я не спорю, убийца может и там спрятаться, но занимать туалет надолго чревато последствиями. Райнел не стал размениваться на стук и прошел прямо сквозь стенку. Я же вошел культурно, предварительно постучав. То, что дверь после первого моего удара слетела с петель, я как бы не заметил. Все страннее и страннее, заметил Райнел, разглядывая еще один труп на полу. Во блин, жмурики сегодня прям как грибы после дождя. Только вот роль грибников, которые эти грибы находят, не слишком меня радовала. Как и говорил Райнел, наемник был атлетического сложения в темной одежде. Он лежал на полу, ухватившись руками за горло. Сам себя. Оригинальный метод. Апчхи. Чем тут воняет? Нет, из его легких просто вытянули воздух. И он пытался закачать его внутрь ручным методом. Судя по всему, к подобной практике он прибегал нечасто. И, как я понимаю, той вещи здесь нет. Ага. Согласился магистр. Прикольный вечерок. Таким образом у меня день рождения еще не проходил. Я, конечно, планировал игры для развлечения, но это оказалось более интересным. Апчхи. Опять чихнул я. Значит, правду говорю, усмехнулся Райнел. Апчхи. Пошли отсюда, а то у меня от местного запаха чих разыгрался. Апчхи. Райнел втянул носом воздух. Это сандал. Теперь буду знать, какой мне запах не походит. Апчхи. Постой, но ведь его обычно используют в благовониях, а тут ничего подобного нет. Чихание прочистило мозги, и я стал немного соображать. В комнате и в самом деле никаких аромаламп не было. Скромное убранство, представленное кроватью и двумя табуретками, на одной из которых стоял тазик, а рядом на полу кувшин с водой. Райнел тоже быстро осмотрел комнату. Вряд ли это пахнет наемник. Не слишком подходит к его работе. Значит, это убийца так навонял. Апчхи. Похоже на то. Райнел задумался. Сандал. Знаешь, а я, кажется, догадываюсь, кто тут побывал. Только вот он тоже является одним из семейных магов. И если это так, то дело плохо. Ладно, давай вернемся в ресторацию, а там уже придумаем, как быть дальше. В ресторации даже без виновника торжества праздник продолжался по полной. Ну да, еда с выпивкой ведь еще не закончились. Варитель тут же перехватил нас и высказался по поводу того, что мы и его могли с собой взять, какой он бедный, никому не нужный. Тем более, что рана Ки уже к утру заживет. И все это в таких выражениях, что я понял. Ага, ненужный. Типа верю. Это с учетом того, что его окружало две красивых дамочки, пытавшихся оттянуть его обратно к столику. Наконец дамочки победили и утянули эльфа под его крики в нашу сторону. «Я от вас ухожу с теми, кто меня ценит». «Зануда», — высказался Райнел. «Ну что ж, давай дальше праздновать. У нас по плану еще фейерверк должен быть. Надеюсь, до утра дело потерпит». Я кивнул, заметил взглядом Кию, сидящую за последним столиком, и указал на нее магистру. «Расспросить подробности не хочешь? Лучше ты. Да особо и расспрашивать не о чем. Мы и так многое знаем. Тем более, что дельце начало развиваться уже после ее ухода из того трактира». Я кивнул и отправился к столику. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» Кия подняла на меня глаза. «Они меня убьют. Оптимистический настрой, ничего не скажешь». «Кто?» «Те четверо». Девушка кивнула. «Ты что, ничего не помнишь?» «А что я должна помнить?» «Ну, могу тебя обрадовать. Те четверо тебя точно не побеспокоит. Они в данный момент украшают фасад здания рядом с тем местом, где мы тебя нашли. Но, как?» Кия удивленно похлопала глазами. «Слушай, там на них и меня бы за глаза хватило, а со мной был еще и 12-й магистр, а это тебе не комар чихнул. Таких ребят он разделывает за несколько секунд. Так что успокойся, тебе ничего не грозит. Кья задумчиво покачала головой. Те, кто за мной охотится, могут других прислать. Мне лучше уехать отсюда, чтобы вам не мешать. Они ни перед чем не остановятся. Тем более, что есть лучше, чем эти четверо. Мдя. Настроение ей подпортили конкретно. Слушай, у нас тут дельце нарисовалось. И лишний человек в команде нам не помешает. Если хочешь, присоединяйся. А потом мы поможем решить твою проблему, и ты спокойно отправишься домой. Идет. Кстати, а что ты должна была доставить, можешь сказать? Артефакт огня. Только что это такое, не знаю. Я с магией сталкиваюсь только если какое-то оружие замагичено и все. Думаю, Райнел разберется. А сейчас пошли на улицу. Там сейчас фейерверк в честь магистра устраивать будут. А судя по тому, что султану в Великом Эмирате пришлось заново перестраивать крышу после того, как Райнел устроил там фейерверк, то сейчас должно быть еще более грандиозно. Мы всей толпой вышли на улицу. Несколько магов взлетело на крышу здания и подняли вверх руки, выпуская из ладоней разноцветные шарики. Когда эти шарики взлетели достаточно высоко, они взорвались. Стало светло как днем, а небо раскрасилось всевозможными цветками. Потом они превратились в каких-то огненных птиц, которые летали, выписывая всевозможные шлейфы, а огненные шлейфы складывались в замысловатые рисунки. Последним был трехглавый дракон, из пасти которых вырывалось красное, оранжевое, зеленое, фиолетовое пламя. Под конец дракон взорвался, оставив на небе имя Рейнриля и поздравление с днем рождения. «Кстати, спасибо, что спасли меня. Я вспомнила, что так и не поблагодарила нас. Ни за что», — ответил я, вдыхая приятный аромат каких-то цветов, принесенный порывом ветра и глядя на гаснущие буквы в небе. «Вот теперь я верю, что я действительно вернулся». Глава 3. «С приобретением вас». Ночевать мы остались у Рейнила дома, так же как и Нериган, и еще несколько гостей. Поэтому завтрак в 12 часов дня прошел замечательно, под всякие истории, рассказы. Я узнал, что Нериган занялся подыскиванием невесты для себя. Типа, ему это по статусу положено. Угу, а что не положено, то покладено. В общем, жизнь была не скучной. Хотя эти пришлые боги добавили веселости в общую кашу, как будто принцу, извините, уже королю, делать нечего, поэтому он спихнул все на департамент по безопасности. Хотя контроль все равно за ним остается. После завтрака Райнел, я и Кья засели в личном кабинете магистра, который больше походил на лабораторию. Те склянки, которые я видел в школе магии, были попросту детским развлечением в сравнении с тем, что я увидел здесь. Я уже хотел было сунуть нос в какую-то колбочку, но Райнел предупредил меня, что зеленые волосы мне не пойдут. Как пить дать издевается, у меня даже волос нет. Интересно, а местные зелья на меня подействуют? Я тут же спросил у друга, а чем тебе твоя теперешняя прическа не нравится? Догадался он на причине, интересовавшей меня. Всем. Ну, ты сам посуди. Сидим мы в засаде, а моя черепушка на солнышке отблескивает. Засыплемся ведь. И в самом деле, проблема, с серьезным лицом подтвердил Райнел. Сейчас постараюсь чего-нибудь придумать. Мне и самому интересно, как на тебя зелья будут действовать. Учти, с тебя процент за продажу новой книги. А то я не догадываюсь, что он решил новый труд написать. Райнел только фыркнул в ответ и принялся доставать разные колбочки из шкафа. «Кстати, Кья, а зачем мы всю ночь гонялись?» — спросил он. «За каким-то артефактом огня», — ответил я за девушку, так как ответ я уже знал. Стеклянная колба выпала из рук мага и разбилась. Но тот, казалось, даже не обратил внимания. «Это правда», — решил он все-таки уточнить у девушки. Так кивнула. Райнел посмотрел под ноги, заклинанием восстановил колбу и сел в кресло. «Это паршиво. Артефакт огня представляет собой небольшой факел, который позволяет взять под контроль эту стихию. Насколько мне было известно, он был утерян еще до войны магов, о которой я говорил. Его создавало пятеро магистров, поместив одного из духов огня в факел. А следовательно, мощь этого артефакта была попросту ужасающей. Одной из его особенностей является способность накапливать энергию. В отличие от артефакта воздуха, который попросту черпает энергию из окружающего воздуха. А следовательно, за пару-тройку тысячелетий, за которые им никто не пользовался, энергии он накопил достаточно, чтобы превратить пару крупных годов в выжженную пустыню. На этих словах Райнел закончил краткую лекцию о штукенции, за которой мы полночи гонялись по всяким трактирам, ловя жмуриков вместо артефакта. Я присвистнул. Вот только этого нам не хватало. А если рванет ненароком? Тут не то, что косточек, пепла не останется, а чешуить, что называется. Иными словами, во избежание ненужных действий, нам следует извлечь этот артефакт из рук того вонючего мага. Я правильно понимаю. Райнел кивнул, соглашаясь. Кстати, я не говорил, этот маг работает на графа Вервиля. Но мне любопытно, кто за всем этим стоит. То есть, понимаешь, для того, чтобы воспользоваться этим артефактом, нужно иметь ранг не ниже магистра. А тот маг всего лишь в ранге мастера. Пусть он и умеет вытягивать воздух из легких противника, а значит, за ним стоит кто-то еще. Ну вот, теперь еще думай, какой псих за этим стоит. Богов этих типа мало. Стоп, а они за этим стоять не могут. Когда я озвучил эту мысль, Райнел только скривился. Если это так, то дела хуже некуда. И этот артефакт нужно вытаскивать как можно скорее. Я почему-то в этом и не сомневался. «Когда выступаем?» – спросила Кя. Мы с магистром переглянулись, брать ее с собой или нет. Из нас двоих каждый был уверен в другом и знал, кто на что способен. Хоть у меня по части диверсионных работ опыта и не слишком много, но он уже немного был. У Ки, правда, этого опыта тоже наверняка с головой хватает. Специфика работы, так сказать. Так что, хорошо, согласился магистр. Думаю, что чем скорее мы туда отправимся, тем быстрее решим вопрос, нафига ему этот артефакт огня. Знать, что рвануть может в любой момент, не слишком приятно. Я пойду приготовлю все необходимое. Кажется, изменение моей прически в ближайшее время откладывается. Блин, холодно ведь без волос, мозги мерзнут. Ты собираешься проникать, где он там живет, днем? Ну не ночью же. Кто его знает, куда этот артефакт за день денется? Я думал, я псих, но Райнел меня переплюнул. Да ни один нормальный грабитель не полезет в замок днем. Хотя логика в его словах присутствует. И потом, меньше шансов, что мы завалимся к графу, когда он там почивать изволит, и разбудим его. Читай ему потом колыбельную на ночь. Типа даже верю, что его беспокоит сон графа. Как будто ему лень ее прочитать. Хотя граф может оказаться привередливым, вдруг ему не всякая колыбельная подойдет, но могу предложить одну оптимальную. Называется что-нибудь тяжелое. Об этом я и сообщил Райнелу. Негуманный ты человек, сообщил он мне. Ага, конечно. А сам-то, сборы заняли не очень много времени. У меня вещей особо и не было. Только та дорожная сумка, которой меня Шенк снабдил. Райнел его щедрости не понял и добавил мне плащ и запасную рубашку. Чтоб было, я тоже собралась быстро. А у Райнела, я так понял, на такой случай всегда под кроватью лежит готовая сумка, чтоб долго не возиться. Через несколько секунд мы стояли на улице незнакомого мне города. Хотя если разобраться, то незнакомыми для меня является большая их часть в этом мире. На вопрос, куда мы попали, Райнел ответил, что этот городок находится во владениях того самого графа, у которого служит тот самый маг. Поэтому сейчас быстренько ищем лошадок и отправляемся к замку графа. Лошадок мы нашли быстро и также быстро отправились в путь. Примерно через пару часов из-за холма показались шпили замка. Мдя, это тебе не замок школы магии. Тут все попроще. 4 этажа с чердаком, стена из серого камня и 2 надвратные башни с каждой стороны от ворот. Ты уже придумал, как мы будем туда проникать? Посмотрел я на друга. Еще нет. Я ведь в этом замке никогда не был, так что и сказать ничего не могу. Давайте подъедем поближе, постараюсь выяснить, что тут за охранка стоит. Они засекут. Кого? Меня. Ой, какие мы скромные. А если постучаться, поздороваться и вежливо попросить отдать нам факел? Пошлют. В лес. По ягоды. Угу. Коротко и ясно. Мы слезли с лошадей, стреножили их и через рощу пошли ближе к замку. Подобраться вплотную нам не позволила небольшая прогалина между рощей и стеной и стража, которая ходила на самой стене и контролировала эту прогалину. «Я пойду осмотрюсь, а вы пока тут побудьте», — отдал распоряжение Райнел, провел перед собой рукой и исчез. «Он издевается», — покачал я головой. «А ты сам хотел отправиться?» — поинтересовалась Кя. «Только если сразу за факелом». Я прислонился к дереву и стал ожидать возвращения друга. «Ты родился с такими способностями?» — поинтересовалась Кя. «С какими?» «Ну, оборотничество». «Нет, приобрел их во время путешествия. Это когда ты помогал его величеству». «Угу». «Правда, не по своей воле. Сложно быть не таким, как все». «Ага, особенно в компании повернутого на благородстве принца, молодого 250-летнего магистра и принцессы клана Ледяного Дракона. И кто тут обычный? Если честно, то я над этим никогда не задумывался. А тебе не грустно, что ты один из своего народа? Блин, я Рейнилу язык узелком завяжу. Придумал мне легенду, а мне теперь догадывайся, кем был тот народ. Тоже как-то нет. Просто жизнь стала такой насыщенной, что было как-то не до этого. И чего ее на вопросы потянуло? Вдруг сзади раздался тихий хруст ветки. Ты не знаешь, у этого графа хорошие охотничьи угодья. Ей что, поохотиться вдруг приспичило? По-моему, это немного не вовремя. Я обернулся, чтобы полюбопытствовать на эту тему, и тут же наткнулся на голову кабана, который с любопытством рассматривал нас самих. Размеры свинки были явно больше средних, поэтому мне враз поплохело. Упс, вырвалось у меня. Видимо, кабанчик обиделся, что я его так назвал, заревел и ринулся на меня. И вот попробуй в такой обстановке доказать ему, что ты не имел ничего против него. Я с визгом ушла в кусты рядышком. Я ушел вверх, без визга, зато с некоторыми идиоматическими выражениями. Поскольку в своем прыжке я умудрился поймать головой низкорастущую ветку, тут же появилось желание познакомиться с тем садоводом, который тут эти деревья понасаживал. В следующее мгновение эта мысль пропала, и меня стала занимать другая. Как слезть с кабана, который несется по лесу? Потому что, стукнувшись головой об ветку, мой прыжок поменял направление на строго противоположное, и я приземлился прямо на этого хряка, который останавливаться явно не собирался. А если учесть, что я скачу на нем без седла, да еще задом наперед, то приятных моментов я не испытывал. Кабан, по-моему, тоже. До этого его вряд ли кто-то использовал как ездовое животное. Поэтому наше движение сопровождалось истерическим повизгиванием кабанчика и моими клятвенными обещаниями, что я с ним сделаю, когда он остановится и я его поймаю. Мои слова кабан явно понял, так как останавливаться в ближайшем трактире на шашлык он желанием не горел. А говорят, что животные неразумные. Моя экскурсия по лесу верхом на этой хрюшке переростки оборвалась так же внезапно, как и началась. Уже ушибленной головой я поймал еще одну ветку. Затылком. Кабанчик обрадованно взвизгнул и ринулся дальше. Жаркое ходячее, шашлык на копытах. Как пить дать, он специально под этой веткой проехал. «Не думал, что ты любишь Родеа», — раздался рядом со мной голос Рейнила.